Человек, который пришел с Кадрусом, несомненно, не принадлежал к обитателям Южной Франции. Это был один из тех негоциантов, которые приезжают на ярмарку в Букер, чтобы торговать драгоценностями, и за месяц, пока длится эта ярмарка, привлекающая торговцев и покупателей со всех концов Европы, заключают иногда сделки на 100, а то и на 150 тысяч франков. Кадрус вошел первым, быстрыми шагами. Затем, увидав, что нижняя комната пуста, как всегда, и что ее охраняет только пес, он позвал жену. «Эй, Карконта!» — крикнул он. «Священник не обманул нас! Алмаз настоящий!» Послышалось радостное восклицание, и ступеньки лестницы заскрипели под нетвердыми от слабости и болезни шагами. «Что ты говоришь?» — спросила Карконта. «Говорю, что алмаз настоящий. И вот этот господин, один из первых парижских ювелиров, готов дать нам за него 50 тысяч франков. Но только он хочет окончательно убедиться в том, что камень действительно наш. Так ты расскажи ему, как рассказал и я, каким чудесным образом он попал в наши руки. А пока, сударь, присядьте, пожалуйста. Сейчас так душно, я принесу вам чего-нибудь освежиться». Ювелир внимательно разглядывал внутренность трактира и бросающуюся в глаза бедность людей, которые предлагали ему купить алмаз достойной княжеской шкатулки. «Рассказывайте, сударыня», — сказал он, желая, по-видимому, воспользоваться отсутствием мужа, чтобы тот не мог как-нибудь повлиять на жену и чтобы посмотреть, насколько оба рассказа совпадут. «Ах, Господи!» — затараторила женщина. «Это Божье благословение. Мы ничего такого не ожидали. Представьте себе, дорогой господин, что мой муж дружил в 1814 или 1815 году с одним моряком, которого звали Эдмон Дантес. Этот бедный малый, которого Кадрус совершенно забыл, помнил о нем и, умирая, оставил ему тот алмаз, который вы видели.